Пилот сообразил, в чем дело, и завис над ним. Рэмбо не знал, видно ли его сквозь хвою, но это не имело значения. Рано или поздно в него попадут даже вслепую. Он поспешно раздвинул ветки, высматривая вертолет. Напротив него, примерно на расстоянии с обычный дом, стрелок высунул голову из кабины. Рэмбо отчетливо видел его круглое лицо с большим носом. Полицейский готовился к следующему выстрелу. Одного взгляда ему вполне достаточно. Он положил одним движением дуло винтовки на ветвь над головой и прицелился в круглое лицо, в кончик носа. Легкое прикосновение к спусковому крючку, попадание точно в цель. Полицейский машинально прижал руки к изуродованному лицу. Он умер сразу, даже не успев вскрикнуть. Пилот еще мгновение удерживал вертолет на одном месте, словно ничего не случилось, потом до него дошло, что кабина вся забрызгана кровью и мозговой тканью, и что у его партнера исчезла верхняя часть черепа. Рэмбо видел, как он в ужасе смотрит на кровь, залившую его рубашку, брюки. Глаза у пилота полезли на лоб, он схватился одной рукой за пристежной ремень, другой за рычаг управления и нырнул на пол. Рэмбо попытался поймать его на мушку. Сейчас он не видел пилота, но довольно хорошо представлял, в каком месте он съежился на полу и прицелился в эту часть пола. Но тут вертолет качнуло к краю обрыва, и он задел за что-то хвостом. Рэмбо показалось, что он расслышал сквозь рев мотора резкий металлический треск, но не был в этом уверен. Казалось, вертолет завис там навечно, как вдруг он перевернулся кверху брюхом и рухнул вниз. Грохот, визг металла, хруст ломающихся лопастей, тупой удар внизу, взрыв, ослепительный шар огня. Осколки металла пронизали крону дерева, потом все стихло. Рэмбо уже карабкался вниз по стволу дерева. Собаки лаяли громче, яростнее, вероятно, уже проделали баррикаду и выбежали на гребень. Рэмбо не мог понять, как Тислу и его людям удалось взобраться так быстро. Валун должен был отнять у преследователей больше времени. Он крепко сжимал винтовку, протискиваясь вниз между веток и почти не замечая, что иголки колют ему лицо. Болела грудь от падения на дерево. Похоже, несколько ребер треснули или сломались, но сейчас ему некогда об этом думать. Собаки лаяли совсем близко, и ему пришлось поторопиться. В 20 футах от земли он обнаружил, что дальше спускаться нельзя, кончились ветки. Прыгать? Иначе никак. Он мрачно улыбнулся. Именно этому его учили когда-то. Он в течение нескольких недель прыгал с Башем в парашютной школе. Зажав в одной руке винтовку, он обхватил другой, самую нижнюю ветку, повис, потом отпустил руку и упал. Приземлился идеально. Колени согнулись как нужно, тело обмякло. Он мягко прокатился и вскочил на ноги, как делал это 1000 раз. И только через несколько минут, когда бежал по камням, ощутил, что боль в груди стала сильнее, намного сильнее. О, черт возьми, так можно и проиграть. Он бежал вниз по склону в сторону леса. Каменистая почва осталась позади, и сейчас под ногами была трава. Собаки наверху вдруг зашли с безумным лаем. Значит, они были там, где он слезал по откосу. Следовательно, через несколько секунд в него будут стрелять. На открытом месте у него нет ни единого шанса. Он должен добежать до леса, пригибаясь и петляя. Он напряг тело, готовясь принять первую пулю и не упасть, а бежать дальше. Кусты. Лес. Он задел за что-то ногой и упал, но не стал подниматься, а просто лежал, тяжело дыша на мягкой лесной траве, от которой пахло так сладко. В него не стреляли. Он не понял, почему. Не мог понять. Но вдруг понял. Да просто потому, что на вершине скалы никого нет. Они не дошли до этого места. Он попросту обманулся. Что с ним? Раньше слух никогда так его не подводил. Мексика. Он представил солнечный пляж. Ласковые волны прибоя. Надо двигаться. Двигаться. Встать и идти. С трудом поднялся и уже сделал несколько шагов, когда сзади послышались крики лай собак.